старая тетушка и пятеро детей стояли на крыльце, ожидая прибытия гостей. Оба брата еще не окончили работу в поле. Тетушка, женщина добрая и недалекая, увлекалась религией и варкой варенья. Она была бесконечно предана Владимиру, хотя и побаивалась его немного. В глубине души она горько сетовала на городских умников, вовлекших ненаглядного Володеньку в беду. Конечно, думала она, добра от правителей ждать не приходится, но терпеть их все же надо, как терпишь комаров и волков, раз уж Богу было угодно создать этих тварей. Неприятностей от них куча, это верно, но такими уж их создала природа, так что роптать — грех, а сопротивляться того хуже. Все это она без обиняков выложила Карлу во время его первого посещения Лесного. К великому ее удивлению, он полностью с ней согласился. От неожиданности она расцеловала его в обе щеки и перекрестила по православному обычаю, хоть он и поляк, а значит, папист и нехрист. С тех пор она любила его не меньше родных племянников. Но ведь и он был городским умником, и с этим она не могла примириться. Но для Оливии тетушка не делала никаких скидок. Мало того, что эта заморская девица обручилась с Владимиром, и он готов ради нее забыть своих родных, но она еще и иноземка, басурманка, и, должно быть, о ужас, студентка. Этим страшным словом тетушка клеймила тех пропащих людей, которые читают непонятные книжки, не ладят с полицией и не крестятся во время грозы. И что хуже всего, Оливия была англичанкой. Тетушка, за всю жизнь выезжавшая из Лесного всего три раза, два раза в Москву и один в Петербург, никогда не видела англичан и судила об Англии и ее обитателях по англофобским статьям в русских газетах. Она заранее старалась представить себе, как выглядит Оливия, и возникавшие перед ней образы были один причудливее другого. То это была соблазнительная сирена, губительница неосторожных мужчин, как в пошлых романах, которыми она зачитывалась, то лохматая нигилистка, постоянная мишень для нападок реакционных газет, то рыжие, большеротые, страшилища в очках, каким обычно изображались англичанки на карикатурах. Она встретила нежеланную гостью ледяным поклоном, вызвавшим улыбку у присутствующих и совсем незамеченным Оливией, которая тотчас же отправилась переодеваться, решив, что тетушка, очевидно, стесняется посторонних. Вечером, когда оба брата вернулись домой, а дети уже спали, оживленная болтовня тетушки была внезапно прервана вежливым, но решительным замечанием. «Володя, тебе пора спать». «Как? Без ужина?» — вскричала тетушка. «Но я еще и не разглядела его толком. И братья только что пришли. Нет-нет, пусть посидит». «Прошу извинить меня», — сказала Оливия на ломаном русском языке, «но я выполняю предписание доктора Славинского». Оливии, очевидно, и в голову не приходило, что кто-то станет ей прикословить. Никто и в самом деле не отважился возражать. Родственники молча смотрели, как она переставила все по-своему в комнате больного и накормила Владимира не тетушкиным ужином, который сочла для него неподходящим, а тем, что привезла с собой. «А теперь ему пора отдыхать», — сказала она, и все покорно вышли из комнаты. Карл тем временем курил на веранде, наслаждаясь красотой и запахом цветущих лип. Он знал, что в его присутствии нет необходимости. Даже полчища услужливых тетушек и братцев не заставят Оливию нарушить предписанный им Владимиру режим. «Какая она властная!» — сказала тетушка, выходя на веранду. Озабоченная складка залегла у нее между бровями. «Зато, правда, не суетливая. Как, по-вашему, Володенька будет с ней счастлив? Должен же Господь, прости меня грешную, и ему хоть немножко счастья послать». Она вздохнула и перекрестилась. Карл вынул изо рта папиросу и выпустил облачко дыма. «Оливия хорошая девушка», — проговорил он не спеша своим глубоким голосом. «Не тревожьтесь на этот счет, тетя Соня. Она право же славная.